Социальные катастрофы отразились на сознании людей. Именно в этот период полностью поменялась постановочная часть. Многие люди, которые неадекватно себя вели, или умерли, или тяжело заболели, и не оправились до сих пор. А вот это совпадение или нет? Жуткий случай произошел на генеральной репетиции «Варвара и еретика» по Достоевскому. С высоты практически из-под колосников сорвался артист Геннадий Козлов. В тяжелейшем состоянии его доставили в институт Склифосовского, тут же сделали уникальную операцию на селезенке. Оперативность врачей и хорошая физическая подготовка артиста, успевшего сгруппироваться в воздухе, спасли ему жизнь. А произошло несчастье на Страстной неделе перед Пасхой. Давно умершие авторы обладают, как выяснилось, в театре мощнейшей энергетикой. Они творят невероятное, отменяют физические законы, над которыми бились светлые умы человечества. К таким разрушителям законов относится в первую очередь, опять-таки, Гоголь. Олег Шейнцес. Последняя репетиция мистификации. По монорельсу движется металлическая конструкция с большим крюком. Когда эта махина проплывает над головами Дмитрия Певцова и Ани Большовой, происходит то, чего просто не может быть. Конструкция разваливается на две части, и тяжелые болванки летят на головы двух голубков. Но почему-то перед самыми головами части разлетаются в противоположные стороны. И я, видя это из зала, понимаю, что Ньютон ошибся. Яблоко падает не на землю, а в сторону. Нечто подобное произошло и раньше, на Мудреце. На сцене висела роскошная люстра, этакий букетище из металлических трубок, хрусталя и сотни проволочек. Люстра тянула под 200 килограммов. Ее крепление проверяли много раз. Началась репетиция, и люстра летит прямо наводкой на двух артистов. Все, кто сделал это сверкающее чудо, сейчас готовы отдать на отсечение любую часть тела, уверяя, что по размерам человек не вписывался в свободное пространство между металлическими трубками люстры. А потому в тот момент все зажмурились, представив кровавое месиво, искалеченные тела и вой скорой помощи. Но ничего подобного не произошло. Артисты стояли целехонькие. А вот спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Михаила Левитина так и не увидел света. То, что происходило во время репетиции, не случалось с режиссером и его театром ни до, ни после попытки поставить Булгакова. «Все буквально рушилось на глазах», — вспоминает Михаил Левитин. «Постоянно прорвало трубы, которые только что подчинили. Болели артисты. Неожиданно из театра ушла Люба Полищук. И в довершении всего я сам умер». То есть как? Вышел из лифта, позвонил в дверь и упал, потерял сознание. Меня спасло то, что в лифте, видимо, уже будучи в бессознательном состоянии, я нашел кнопку не своего этажа и позвонил в дверь не к себе, а к соседке, которая оказалась врачом-кардиологом. Она-то меня и спасла, вызвала реанимацию. Заметьте, вся чертовщина прекратилось, как только я отступился от романа Булгакова. Не отступился Юрий Любимов, поставивший бессмертное произведение на Таганке. Но на одной из репетиций случилось то, чего испугались все. Репетиция шла своим ходом, без приключений, закончилась, и режиссер, поблагодарив всех, распустил актеров. Монтировщики ушли со сцены. и ровно через несколько секунд